16. На ногах Бэбино Брэди в глубокой задумчивости кружит по большой гостиной рогов и шкур. Он хочет вернуться в мир Заппита, хочет выбрать новую жертву и вновь испытать столь приятные ощущения, возникающие, когда побуждаешь кого-то переступить черту. Но для этого нужны спокойствие и ясность мыслей, а их нет и в помине. Ходжес. Ходжес в квартире Фредди. Расколется ли Фредди? Друзья и соседи, на востоке ли встает солнце? И тут, по мнению Брэди, возникает два вопроса. Первый. Сможет ли Ходжес отключить сайт? И второй. Сможет ли Ходжес найти его здесь, в этой глуши? Брэди думает, что ответ на оба вопроса один. Да. Но чем больше людей он подтолкнет к самоубийству, тем сильнее будет страдать Ходжес. И если смотреть на проблему под этим углом, это даже хорошо, если Ходжес начнет искать дорогу сюда. Тогда он, Брэди, успеет приготовить лимонад из лимонов. В любом случае у него будет время. Он отъехал достаточно далеко от города, и снежная буря Юджини играет ему на руку. Брэди возвращается к ноутбуку, убеждается, что сайт «Конец буквы Z» работает. Проверяет число посетителей. Более 9000, и большинство из них, но отнюдь не все, подростки, которых интересует самоубийство. Интерес этот особенно велик в январе и феврале, когда темнеет рано, а весна, кажется, никогда не наступит. Еще у него есть Заппит Зеро, и с ним он успеет войти в непосредственный контакт со многими. С Заппитом Зеро добраться до них легко, словно поймать рыбу в бочке. «Розовую рыбу», — думает он и хихикает. Брэди успокаивается. Похоже, есть способ разобраться с Дед Пеном, если тот вдруг появится здесь, как кавалерия в финале вестернов с Джоном Уэйном. Он включает Заппит. Пока разглядывает рыб, в голову приходит отрывок стихотворения, прочитанного в старших классах. Брэди произносит его вслух. «Какой вопрос? Да бросьте! Пошли, пожалуй, в гости!» Строки из стихотворения Эллиота «Песнь любви» Дж. Альфреда Пруфрока. Он закрывает глаза. Плавающие розовые рыбы становятся плавающими красными точками, и каждая — подросток, побывавший на концерте. Все они сейчас уставились в свои Заппиты в надежде выиграть приз. Брэди выбирает одну точку, останавливает и смотрит, как она расцветает. Словно роза.